Маленькие дети плачут, чтобы получить это. Маленькие дети плачут, чтобы получить это. Взрослые за это умирают. Четвертый способ повысить самоуважение в других, вселить в них ощущение большей значимости, это выражать им одобрение при каждом возможном случае. Выражение одобрения или похвала есть один из самых быстрых и наиболее надежных способов заставить человека почувствовать себя счастливым и гордым. Одаривать других людей похвалой и признанием – самый верный путь повысить их самоуважение, закрепить их поведение, сделать так, чтобы они захотели помогать вам и сотрудничать с вами в будущем. Степень самоуважения определяется тем, насколько человек рассматривает себя как достойного похвалы. Всякий раз, когда человек получает похвалу от другого, его самоуважение поднимается вверх, как столбик термометра в жару. Автор книги «Менеджер на одну минуту» Кен Бланхард рекомендует использовать одноминутные похвалы на протяжении всего дня. Он советует вылавливать людей, которые делают что-то правильно, и чем чаще вы это делаете, тем более значительными они себя чувствуют, и тем более вероятно, что они повторят такое поведение. Уставшие дети при похвале от их родителей или учителей действительно оживляются и восстанавливают всю израсходованную энергию. Когда человека искренне хвалит кто-то, кого он уважает, его энтузиазм и бодрость возрастают, и он испытывает к себе лучшие чувства. Нет почти ничего более эффективного, чтобы поднять у людей самоуважение и заставить их испытывать к себе добрые чувства и просто улыбнуться, чем искреннее выражение похвалы и одобрения за что-либо сделанное или сказанное имя. Три ключа к позитивному выражению похвалы. Хвалить – это искусство. Великие вожди, преуспевающие деловые люди и отличные родители – все они сильны в выражении похвалы. Существует три правила для достижения максимального эффекта от вашей похвалы другим людям. Правило номер один. Выражение похвалы должно быть немедленным. Чем скорее вы хвалите, тем больше эффект это имеет. Многие компании делают ошибку, поощряя своих работников каждые 3 или 4 месяца или раз в год. Когда вы хвалите людей намного позже того, как произошло событие, это оказывает очень слабое действие на них самих или на их будущую деятельность. Итак, хвалите сразу же, как только появляется возможность это сделать. Правило номер 2. Хвалите конкретно. Когда вы хвалите за конкретное действие или поведение, вы обеспечиваете то, что именно это конкретное действие или поведение повторится. Если вы хвалите в общем, так как это делают все, похвала оказывает очень слабое воздействие на адресата. К примеру, если вы скажете своему секретарю «вы хорошо работаете», ваши слова будут иметь только умеренное воздействие. А если вы скажете «вы отлично поработали, напечатав и выпустив тот отчет в четверг», вы с гораздо большей вероятностью увидите будущие отчеты, выполненными и отосланными вовремя. То же самое с детьми. Вместо «ты замечательный ребенок» скажите «ты выполнил этим утром громадную работу», «ты убрал свою кровать, да еще и вымыл свою комнату», «молодец, я в восторге». Даю вам 100 баллов, что ваш ребенок будет гореть желанием снова убраться. Правило состоит в следующем. Хвалите то, что вы хотите увидеть повторенным. Хвалите немедленно и конкретно. Правило номер 3. Всегда, когда это возможно, хвалите публично. Если вы хотите исправить человека, то делайте это наедине с ним. Но хвалите его в присутствии других. Чем больше людей становятся свидетелями этого, тем выше это поднимает самооценку и самоуважение того человека. Награды и признания, полученные при многочисленном собрании сотрудников, имеют огромное влияние на самоуважение человека и соответствующее поведение. Все великие лидеры всегда щедро раздавали похвалу. Даже Наполеон сказал: «Я открыл выдающуюся вещь, человек умрет за орденские ленты». Похвала является сильнейшим мотиватором. Два типа похвалы. Если вы хотите, чтобы человек выработал привычку убирать свою спальню или приходить на работу вовремя, вы должны хвалить этого человека всякий раз, как он сделает это. Такая форма выражения похвалы называется непрерывное подкрепление. Если вы постоянно хвалите поведение человека, которое хотите увидеть повторяющимся, в результате этот человек будет повторять его так часто, что у него оно войдет в привычку. После того, как человек приобрел новую привычку, вы можете включать перемежающееся подкрепление. Перемежающееся подкрепление означает, что вы хвалите повторяющееся поведение только на третий или четвертый раз. Постоянная похвала может побудить человека прекратить такое поведение, но перемежающееся подкрепление после того, как привычка установилась, может привести к тому, что это поведение будет повторяться безо всяких условий. К примеру, чтобы приучить своих детей убирать комнату, хвалите их каждый раз, когда они приводят в порядок даже самую маленькую вещь. Делайте из этого грандиозное событие. Поддерживайте такое поведение до тех пор, пока дети не станут убирать свою комнату добровольно или, в крайнем случае, под небольшим принуждением. Однажды, когда они обретут привычку убирать свою комнату, вам нужно будет хвалить или одобрять их только каждый третий или четвертый раз. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать такую привычку в состоянии «включено».